И вот этот замечательный человек и стоял сейчас перед девушкой. Писатель был одет в полувоенную форму без знаков различия, а на его груди гордо красовался орден «Знак почета», совсем новенький, полученный писателем в январе 1939 года за литературную деятельность. Аркадий Голиков Гайдар уже был широко известен, как автор замечательных детских книг. 30-е, 40-е годы были самыми плодотворными в его творчестве. 2 года назад он написал повесть «Бумбараш», но оставил ее незаконченной. Но, тем не менее, фильм, в основе которого лежало это произведение, был очень популярен в будущем. Также совсем недавно автором была закончена еще одна известная повесть «Судьба барабанщика», на основе которой будет создан сценарий фильма, вышедшего на экраны уже после войны, в 1955 году. Вообще, Гайдару везло на экранизацию его произведений, почти по всем были сняты фильмы, в том числе и по рассказу «Телеграмма». Первому варианту рассказа «Чук и Гек», опубликованному совсем недавно, в феврале 1939 года, также чуть позже он превратился в очень забавный и добрый фильм, созданный в 1953 году. Поговаривали, что современные режиссеры 21 века вновь пересняли этот фильм, но, к счастью для женщины, она уже не увидела этого ремейка, абсолютно не похожего на старый добрый фильм прошлого века. А уж как плакали дети над сценой гибели главного героя в фильме «Сказка о мальчишек и бальчише», как смеялись над глупыми буржуинами и обжорой мальчишем, плохишем, как влюблялись в красавчика мальчишек и бальчише девчонки 60-х годов, и Надежда в том числе. И никто тогда и не знал, что Сергей Остапенко, сыгравший роль патриота, мальчишек и бальчиша, уедет в Америку, к буржуинам, преподавать там математику, а плохиш погибнет трагически совсем молодым, попав под трамвай. Но Сергей Тихонов, исполнитель роли плохиша, успеет сняться в 3 замечательных фильмах, среди которых был и прекрасный фильм «Деловые люди» по новеллам О. Генри, где он не менее блистательно сыграет роль Джонни Дорсета, вождя краснокожих, которого сначала украли ради выкупа, а потом и не знали, как от него избавиться, 2 мошенника в исполнении Георгия Вицина и Алексея Смирнова. Надя всегда любила книги Аркадия Петровича, читала их с удовольствием и сама, и с дочкой, и внучкой. Правда, той уже приходилось подробно рассказывать о многих особенностях времени, описанного в книгах автора. Слишком далеки уже были дети начала 21 века от тех реалий. Она искренне отмечала, что книги Гайдара нельзя спутать ни с какими другими. Литературоведы отмечали, что у них особая интонация и атмосфера, простой и одновременно изящный слог, и очень много света и добра. Эти книги и в будущем были интересны и взрослым, и детям, и, однажды прочитанные, никогда уже не забываются. Так что всегда книги Гайдара пользовались большим интересом у читателей, а фильмы по его сценариям у зрителей. Вот на этого человека и смотрела с восторгом девушка, а мужчина, закончив обсуждение своих вопросов, уступил ей место, также заинтересованно глядя на нее. Поборов волнение, Надя спросила: «Вы же Аркадий Петрович Гайдар, я бы хотела поговорить с вами чуть позже, если можно». И заметив, что мужчина кивнул одобрительно и не вышел из помещения, стала уже спокойно задавать свои вопросы, представившись предварительно. «Я Надежда Кузнецова, хор нашего педагогического училища исполнял на партийной конференции мои песни. Товарищ Щербаков сказал подойти к вам, чтобы узнать про запись их на пластике. И еще, нам было выдано материальное поощрение за выступление, я бы хотел отчитаться о приобретении подарков для детского дома на эти деньги, как мы и планировали сделать». И девушка вытащила из сумочки все многочисленные накладные и чеки, и потрясла ими в воздухе. «Да, да, замечательно, товарищ Кузнецова, что вы подошли. Всеми вопросами записи пластинок занимается Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР, но именно горком связался с ними. Было передано, что вам надо подойти в Центральный дом звукозаписи граммофонных пластинок, а там уже они сами договорятся об изготовлении дисков на основе этих записей. Вам надо только предварительно позвонить по телефону, там товарищи уже в курсе». И девушке был передана бумага с записанными цифрами. «А про деньги мы ничего не знаем, кто вам их выдал, там и отчитывайтесь». Доброжелательно улыбнувшись и посчитав вопрос решенным, мужчина уже не обращал на девушку своего начальственного внимания. А вот Гайдар, услышав фамилию девушки, заинтересованно воскликнул: «Надежда Кузнецова, постойте, это же про вас была большая статья в «Комсомолке», только там было фото другой девушки. Да вот ошибка вышла, но Надежда Кузнецова действительно я», — улыбнулась девушка. «Но давайте выйдем, чтобы не мешать товарищам. Тут есть хорошая столовая, можно пообедать и поговорить. У меня к вам тоже много вопросов», и, показывая дорогу, мужчина повел девушку по коридорам, уверенно ориентируясь. Чувствовалось, что писатель здесь не впервые и свободно чувствует себя среди этих высоких партийных стен. Найдя небольшую, но уютную столовую, в которой сейчас было немного народу, Надя села за стол, а Гайдар, отойдя на несколько минут, вернулся и поставил перед ней тарелку с бутербродами и два стакана чая в красивых подстаканниках. Запивая горячим чаем вкусные бутерброды, Надя незаметно и очень подробно рассказала Аркадию Петровичу всю историю с выступлением, получением денег и покупкой подарков в детский дом. Мужчина слушал внимательно, вопросы задавал дельные и интересные, потихоньку записывал что-то себе в книжечку, видимо, идеи заметок или даже книг, ведь как раз в это время у него стали появляться первые замыслы книги про Тимура и его команду, которая выйдет перед самой войной, в 40-м году. Многие почему-то считают, что тимуровцы помогали семьям людей, чьи близкие погибли в Отечественную войну. На самом же деле они опекали дома всех тех людей, где жил их близкий, ушедший в Красную армию еще до войны. Не зная, пригодятся ее мысли или нет, Надя стала подталкивать Гайдара к идее его же книги, рассказывая ему о тех добрых делах, которые совершали дети ее детского дома, опекая стариков, живших рядом с ними. Решила она и в общих чертах передавать основной сюжет будущей собственной гайдаровской книги, рассказав о забавных случаях противостояния детдомовцев и пацанов, живущих в домах рядом. Даже о настоящем бедствии района, банде садовых воришек и хулиганов под предводительством Мишки Квакина, она упомянула, решив, что фамилия антипода главного героя больно яркая, и ее хотелось сохранить. Рассказала и о том, что с квакинцами детдомовцы пытались сначала договориться мирно, но разговор с их предводителем не дал результатов. Отвергнув ультиматум, хулиганы взяли в плен нескольких пацанов из их компании. Тогда основной заводила всех мальчишек, сирот, по имени Тимур, решил больше не медлить, и постарался отбить своих друзей. Произошла схватка, в результате которой победу одержали тимуровцы, которые и освободили всех захваченных. Добро восторжествовало, квакинцы повержены, Тимур и его команда оказалась на высоте. Так, основными мазками и передала общий сюжет Надя, сильно не углубляясь в подробности всего содержания. Гайдар был в восторге. «Какая отличная история, имя Тимур необычное. Вы знаете, моего сына тоже зовут Тимуром. Вот так совпадение. Я и герою книги, которую задумываю написать, хочу дать такое же имя, в честь моего сына», — восторженно воскликнул Аркадий. «Действительно, первоначально герой его будущей книги должен был быть Володей Дунканом, и она должна была называться «Дункан и его команда». Но цензуру смутила иностранная фамилия, и название приказали сменить. Тогда-то автор и придумал другое имя и название книги, и такое совпадение с историей Нади его и поразило, и вдохновило. «Вы знаете, нечто подобное я и сам хотел сочинить, но ваш рассказ такой интересный. Позвольте мне использовать его в моей книге, а назову я ее именно так: Тимур и его команда». И Гайдар начал что-то быстро строчить в своем блокноте, уже ничего не замечая кругом. Потом он оторвал голову и уточнил: «Я завтра уезжаю в Солотчу, это небольшое село в Рязанской области, там я снимаю домик небольшой, там отлично работается, ничто не отвлекает. Ко мне туда и друзья часто приезжают, особенно Рувик Фраерман, автор знаменитой книги «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви», часто живет. А сюда я совсем случайно заскочил, требовалось кое-что уточнить по изданию книг. И как отлично, что мы тут случайно встретились. Конечно, отлично, буду всем теперь хвастаться, что с самим Гайдаром разговаривала. Только вы, чтобы девчонки совсем поверили, оставьте для меня автограф». И улыбающийся Аркадий черкнул на листе из блокнота свою подпись и передал ее девушке. Надя допила чай и, довольная, покинула столовую. Был ли ее рассказ той последней крупинкой, которая и выкристаллизировала всю основу сюжета книги? Возможно, да, а может, нет, но ей было приятно думать, что именно она и подсказала Гайдару общую идею его самой известной книги. Покинув столовую и увлеченно работавшего писателя, девушка пошла искать уже знакомый ей хозяйственный отдел, где на нее и внимание сначала не обратили. Привлекая к себе взгляды, девушка вновь достала многочисленные бумаги, потрясла ими и стала говорить о том, что за свое выступление они получили деньги, которые и были истрачены на подарки детскому дому. «Это замечательно», — сухо сказал мужчина, который и выдавал ей эти деньги, «но что вы от нас хотите?» Надя даже растерялась, действительно, что ей необходимо сейчас от этих людей, но потом она спохватилась. «Напишите, пожалуйста, справку, что полученные по решению горкома средства были израсходованы на целевые нужды, приобретение подарков для детей детского дома, чтобы никаких недоразумений не было», и она протянула еще раз свои бумаги. «Верим, верим, сейчас все сделаем», — одобрительно качнул головой мужчина. «Учет и контроль — вот основа социализма, как говорил товарищ Ленин, это вы все верно делаете», и мужчина вскоре протянул девушке справку о том, что средства на приобретение подарков для детдома были израсходованы с одобрения горкома партии. Получив заветную бумажку, Надя попросилась разрешения позвонить по стоящему здесь телефону по написанному номеру в дом звукозаписи, объяснив свою просьбу необходимостью выполнить распоряжение горкома. Номер долго не отвечал, девушка уже хотела положить трубку, но тут кто-то отозвался. Выслушав ее сбивчивое объяснение, голос сказал, что сейчас пригласит знающего человека, и, действительно, через несколько минут уже другой человек горячо заговорил. «Это Надежда Кузнецова, это вы написали песни, которые исполнялись на городской конференции. Тогда ждем вас завтра, нет, пожалуй, не успеем, тогда послезавтра в радиокомите, в 2 часа дня для записи пластинок ваших песен». Девушка только робко успела спросить, «А нашему хору надо приходить?» «Нет, исполнителей мы сами подберем, вы только, как автор, должны будете завизировать запись», и в трубке уже зазвучали короткие гудки, показывающие, что разговор закончен. Уточнив адрес радиокомитета, девушка отправилась во свояси, решив отложить посещение комитета по авторским правам на следующий день, уж очень ее утомили все события сегодняшнего дня, но осознание того, что она видела вживую еще одного замечательного человека этого времени, самого Гайдара, придавало ей силы. Ей очень хотелось рассказать и остальным подругам об этой счастливой случайной неслучайной встрече и их беседе с замечательным человеком и писателем. И, напевая про себя слова известной песни, которые написал Николай Добронравов, она пошла по улице. «Слышишь, товарищ, гроза надвигается, с белыми наши отряды сражаются, только в борьбе можно счастье найти, Гайдар шагает впереди, видишь, товарищ, заря поднимается, вновь за работу народ принимается, там, где труднее и круче пути, Гайдар шагает впереди». HTTPS биографхеру знаменитости Аркадий Гайдар, Аркадий Петрович Гайдар, писатель, корреспондент. HTTPS хистофруриат биографхеес Аркадий Петрович Гайдар, Гайдар Аркадий. HTTPS YouTube 23 Мулинин 0 CPPLLW2N5A2HTK, фильм «Бумбараш», 1971. HTTPS YouTube ISPCKCTCF5 Тойотем 101 LZV95Y, фильм «Судьба барабанщика», 1955. HTTPS YouTube 6PR2HO59YG90YSBMSBMHW63NU, фильм «Сказка о мальчишек и бальчише», 1964. HTTPS YouTube ILF24AC8TV0ELP6CM, большой детский хор, Гайдар шагает впереди, музыка, Александра Пахмутова, слова, Сергей Гребенников, Николай Добронравов. HTTPS Дзимру Азалцкий в Напрах, судьба юных актеров, сыгравших главные роли, и другие факты о фильме «Сказка о мальчишек и бальчише». Глава 16. Кружатся диски. Глава 16. Кружатся диски. Оставшееся время, вернувшись в общежитие, Надя просто отдыхала и записывала все школьные изюминки, которые приходили ей на память. В комнате никого не было, даже Айгуль куда-то ушла, и девушка могла спокойно поразмышлять о своих проблемах и событиях, которые так завертели ее в новое, старое время за такой короткий срок. Признаваясь самой себе, Надя могла откровенно отметить, что музыкальные вопросы ее уже сильно утомили, она никак не предполагала, что вброс старых, новых песен потянет за собой столько затруднений. Но вроде они разрешились, первоначальная цель достигнута, деньги для детдомовских ребятишек, как она и хотела, получены. Подарки куплены и уже отправлены. Но, неожиданно для девушки, цепочка потянулась дальше и дальше, теперь выплыла история записи пластинок, выступление ее подруг с ее, не ее песнями, посещение управления по охране авторских прав с уточнением судьбы других песен. Да и статья в «Комсомолке» тоже добавила известности и хлопот, неожиданных и тоже требующих внимания. Но, после случая с Ольгой, на девушку нападал сильный страх, она стала бояться этой известности, ей всеми силами хотелось уйти от того внимания, которое она невольно вызвала. Да и слухи о случаях вот таких доносов и их последствиях подливали масло в огонь ее страхов. Так, она недавно нечаянно подслушала разговор о происшествии, случившемся со студенткой одного из техникумов, которая невольно пострадала от такого доноса. Дело начиналось вроде мирно и спокойно, передали девушке небольшую посылку из дома, а там немного меда для родственников было, который надо было передать по назначению. Казалось бы, дело житейское, но в комнате кто-то позавидовал этому и написал донос. Вот, такая, сякая, не делится с подругами, жадина, говядина, редиска, нехороший человек. Не комсомолка она, у них все общие, и маленькая баночка меда тоже. Современному человеку такое и в голову бы не пришло, но тут случилось, и на такие, казалось бы, глупые, по сегодняшним меркам обвинения, быстро среагировали. Девушку на комсомольском собрании пропесочили за бытовое разложение и исключили из комсомола. А раз исключили из комсомола, то из института тоже выгнали. А исключение из комсомола и института было очень страшно, последствия были очень серьезными, и по месту жительства в комсомольскую организацию сообщали, и в другой институт этот человек не мог поступить, да и на работу устроиться так просто тоже нельзя было, только на самую грязную и низкооплачиваемую. Вот такая глупая причина, небольшая баночка с медом, на один раз чая попить, сломала жизнь молодой девушки навсегда. Вроде потом говорили, что донос написали в шутку, немного посмеяться над девушкой, и сами доносчики испугались такой реакции. Но, потом и признаться не могли, что это всего лишь шутка была, а жизнь человеку испортили. Девушка исчезла без следа, как ее жизнь дальше сложилась, неизвестно, но вряд ли она была нормальной и счастливой. Вот так небольшая соломинка сломала спину верблюду, шутка стала причиной трагедии человека. Надежда из будущего была довольно скромным человеком, ей все сильнее и сильнее хотелось уйти из этого невольного, возникшего вокруг нее, водоворота популярности. Все же, как и мечталось, она хотела учить детей, но никак не записывать пластинки и петь перед высшими чинами компартии. Но, с другой стороны, все свалившиеся на нее встречи и знакомства были пока удачными и счастливыми, принесли ей радость общения со знаменитыми людьми этого времени, о которых Надежда только читала в книгах будущего. Поэтому, вздохнув, перекрестившись, благо этого никто не видел, подумав в очередной раз, «Делай, что должно и будь, что будет», Надя решила жить дальше, но поглядывая по сторонам, стараясь не допускать оплошностей. А сегодня, отодвинув все мысли, она пошла по уже знакомому адресу в Комитет по охране авторских прав. Правда, теперь без присутствия крепкого партийного плеча Марксена, она чувствовала себя в этом помещении маленькой девочкой, которую вызвали в кабинет к грозному директору, чтобы отчитать за провинности, которых вроде бы и не было. И, действительно, выговор недолго заставил себя ждать, едва Надя зашла в нужную комнату и представилась. Надежда Кузнецова, еще раз уточнили серьезные мужчины в комнате. Это ваши стихи к песням Цфосмана, которые он тут регистрировать принес. И, увидев низко опущенную голову девушки, продолжили. Что же вы, голубушка, так нас подводите? Такие прекрасные патриотические песни сочинили про партию и комсомол, и вдруг, какая-то Глафира. Что такое вы пишите? Приходи ко мне, Глафира, я намаялся один. Приноси кусочек сыра, мы вдвоем его съедим. Буду ждать желанной встречи я у двери начеку. Приходи ко мне под вечер, посидим, попьем чайку, сплошное мещанство. И слова припева. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Это же сплошная обывательская пошлость. Да и политические мотивы явно просматриваются. Ну как же так? И мужчина очень строго посмотрел на девушку, и Наде захотелось тут же встать в угол и сказать, что она больше не будет. Так укоряюще глядел на нее этот воспитатель. Но она и отметила про себя, что эту мещанскую Глафиру критик пропел с довольно отчетливым чувством симпатии к песне и очень четко и весело. Видимо, она все же прилипла к нему и понравилась. Вот вторая песня, случайный вальс про красного командира, не так уж плоха», – заступился за девушку кто-то из строгих мужчин. «Неплоха, но можно было подчеркнуть и роль партии в его службе. И потом, почему он покинул месторасположение своего полка и оказался в пустом зале с какой-то незнакомой девушкой? Какое-то моральное разложение наблюдается, не так ли? Может, это его невеста или жена, и они танцуют перед расставанием? Красный командир скоро покинет этот город и останется у нее только память об этой случайной встрече», — робко пискнула девушка, защищая прекрасную песню. «Возможно, и так, только с невестой или женой случайной встречи быть не может», — вполне логично уточнили строгие ревнители морали. «Ну, просто с девушкой познакомился, разве так не бывает? Вот вы женаты, как вы с женой познакомились? Случайно, в вашей жизни разве не было случайных неслучайных встреч, которые потом изменяли ее течение?» Надя тоже решила пойти в наступление. «Я, ХМ, а ведь действительно, случайно, на хозработы нас послали, и их группу тоже. Там и познакомились, она мне сразу понравилась, хваткая такая, шустрая». Голос мужчины был уже явно смущенным. «Но вы что-то хотели узнать?» – перевел разговор чиновник, встряхнувшись после лирических воспоминаний. «Да, вы говорили, надо счет в банке открыть и вам его показать, чтобы авторские на него шли». «Да, все верно, только не в банке, а в кассе. Давайте бумаги, все сделаем». Передав нужные документы, девушка поскорее покинула строгих чиновников и отправилась искать недавно построенный дом звукозаписи, чтобы уж до конца разрешить все вопросы с песнями. Здание дома звукозаписи было построено на месте снесенного храма святого великомученика Георгия Победоносца, что на Всполье, на Малой Никитской улице, совсем недавно. Днем основания ГДРЗ считалось 5 декабря 1938 года, когда в этот день в его стенах была произведена первая студийная запись. Застройщиком был определен Грампласт Трест, поскольку изначально дом звукозаписи планировался как фабрика по выпуску грампластинок, поэтому здесь развернулось грандиозное и необычное по тем временам строительство. Само здание строилось по самым современным технологиям. Внутренние студийные армированные стены были толщиной в 3 кирпича с воздушной прослойкой и двойным остеклением богемским стеклом. 3 основных студии для акустической изоляции были спроектированы как отдельные здания с изолированными фундаментами, для них были изготовлены и установлены специальные вращающиеся колонны, позволявшие менять акустическую обстановку, что отвечало последнему слову науки. Все было приспособлено для качественной работы по записи основ для пластинок. Вот в это очень красивое и необычное здание и зашла Надя, объяснив при входе, что ее вызвали в связи с работой над пластинками с ее песнями. Ей данные записали и отправили во вторую студию, где как раз и происходили все манипуляции по записи пластинок. Студия представляла большую комнату, где напевали и наигрывали пластинку. Оборудована она тоже была особым способом. За границей стен все ее пустоты, отопительные радиаторы, трубы и прочие устройства, обмазывали предварительно при строительстве особой мастикой, чтобы они не резонировали, когда не надо. Облицовывали стены специальными материалами, чтобы не слышно было ни жесткого отражения звука, ни его поглощения. В студии был рассчитан каждый квадратный сантиметр, каждый сквознячок предусмотрен, и путем вычисления определено, откуда какой инструмент звучит лучше всего. Все эти помещения были самыми совершенными по тем временам, качество записи здесь было отменным. В этом особом помещении уже сидели, стояли, ходили молодые девушки и парни, которые ждали команды от одного человека, звукорежиссера. Он что-то налаживал на устройстве, на котором лежала болванка пластинки. Надя только хотела раскрыть рот, как ей строго указали, молчать, все вопросы потом. И вот взмах руки, и вся та толпа молодежи, что только что свободно перемещалась по студии, собралась в ее центре и начала очень стройно и красиво петь ее песню в сопровождении профессионального аккомпаниатора. Вначале автор даже и не признала свою мелодию, так ярко она прозвучала, все-таки исполнение профессиональным хором многого стоило. Так что, только отзвучал последний такт песни, и режиссер удовлетворенно махнул головой, записано, как девушка не вытерпела и захлопала в ладоши. Только тут на нее обратили внимание и строго посмотрели. «А вы кто такая?» «Собственно говоря, я, автор этой песни, Надежда Кузнецова, у меня и документы есть», и она уже хотела достать из сумочки бумаги, как ее окружили и стали тормошить. «Так это вы эти замечательные песни сочинили?» «Никогда бы не подумала. Я думал, там солидный взрослый мужчина, а тут такая молодая девушка. Ну какая вы молодец, раздавались голоса со всех сторон, которые совсем смутили девушку. Ну как, разойдитесь все, совсем оглушили. И к девушке подошел мужчина, который только что сидел за столом. Да, и впрямь, никогда бы не подумал, что такие сильные песни сочинила такая молодая девушка. Маститый автор из вас выйдет, уж поверьте моему слову, я не одну пластинку здесь записываю. А можно посмотреть, как это делается? Робко спросила девушка. Конечно, вот смотрите, в общих чертах это происходит так, звук от исполнителя или исполнителей фокусируется и поступает на микрофон, подключенный к рекордеру, который заставляет двигаться резец, который, в свою очередь, в зависимости от особенностей звука, и прокладывает на болванке пластики бороздки разной глубины и качества. Затем на основе этой болванки и будут выпускаться остальные пластинки, а иголка вашего проигрывателя уже будет извлекать те звуки, которые здесь записаны. Как просто и как сложно, такой труд и ответственность, невольно выдохнула девушка, а польщенный человек только кивнул головой в знак согласия. Послушав запись следующей песни, Надя решила уточнить, а кто собственно должен начислить деньги за тираж уже готовых пластинок. Оказалось, ей надо зайти в технический отдел, где она благополучно и передала еще раз данные сберкассы и своего счета. Довольная, что смогла сделать столько больших дел за раз, впечатленная всеми событиями дня, девушка отправилась в общежитие, где ее уже поджидали ее подруги. https://tunnel.ru/post 106782. Кружатся диски. История российской и советской звукозаписи. https://litrespru/chitat.ru Железней Анатолий Иванович, наш друг Грамм, пластинка записки коллекционера 6. https://litrespru/chitat.ru d0% 96 Железней Анатолий Иванович, наш друг Грамм, пластинка записки коллекционера 6. Советская грампластинка. https://qstsu/archives/28737. 5 декабря 1938 года был основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи, ГДРЗ. Глава 17. Добрый вечер. Глава 17. Добрый вечер. Когда Надя вернулась домой, уже все девушки были на месте и дружно пили чай с последними сосисками. Да, эта маленькая комнатка общежития как-то сразу и прочно стала для нее родным домом, а девушки, ее населяющие, хорошими подругами и помощницами. И Надя очень радовалась, что не случайная случайность привела ее в свое время в это нужное место к замечательным людям. Присоединившись к этой дружной компании, рассказав кратко, где она была и что делала, Надя затем подсела к Симе, так как видела, что той не терпится пошептаться о своем, девичьем. А я сегодня у Саши в гостях была, тут Надя отметила и интимное сокращение имени, и волнение, прозвучавшее в голосе подруги, и поняла, что знакомство стало очень близким, как ей и хотелось. Знаешь, какая у него большая квартира, целых 3 комнаты. Тут Надя невольно улыбнулась, для будущего это было в норме, а здесь, когда люди ютились в маленьких коммуналках, конечно, такая жилплощадь казалась огромными хоромами. Но, отвлекшись на минутку, она вновь стала прислушиваться к тихому голосу подруги. И Саша живет совсем близко от центра, возле Московской консерватории, в Брюсовском переулке, в доме номер 7. Правда, она не его, он ее снимает, но он сказал, что может стать на очередь на выделение отдельной жилплощади, если нужно будет. Дом у него такой необычный, в нем в большинстве живут артисты Большого театра, мы пока там сидели, было слышно, как кто-то рядом на балконе распевался, так забавно. А сыночек его, Роберт, его Робиком ласково зовут, такой милый, толстенький, глазастенький, на папу похож, ему уже 1,5 года исполнилось. Он уже в подушках сидит, гулит так громко, Саша смеется, что тоже музыкантом будет. Я вот не сообразила, надо было ему какую-нибудь игрушку купить, хоть погремушку. Ничего, еще купишь. Ты же не знала про Робика, успокоила девушку Надя. Всегда выдержанная, спокойная, теперь Сима была не на шутку взволнована, голос ее прерывался, был совсем тихим, интимным. Но на ручки Робик ко мне пошел сразу, обнял меня, а сам молочком пахнет. Тут голос девушки совсем затих, полный нежности и принятия малыша, а Надежда Попаданка вздохнула, остро вспомнив маленькую внучку. Саша еще удивился, как легко его сын меня принял, а я объяснила, что у меня младшему брату всего 5-й годик пошел, а всего нас в семье 5, я 3-я по счету. Так он очень обрадовался, что у нас такая большая семья, Он-то один в семье был, и родители его давно умерли. И он сказал, что будет рад такой дружной семье. Девушка передохнула и продолжила уже спокойнее. У Робика няня есть, Софья Яковлевна, такая солидная дама, все про семью мою и родных расспрашивала. Но, кажется, я ей понравилась, в конце уже обняла меня и по голове погладила, как маленькую. А Саша сказал, что если мое выступление понравится, то он договорится с Москонцертом, и они смогут сделать гастроли оркестра по нашим родным местам, чтобы все посмотрели на Симу, певицу. Я ведь и там пела, только для родных, многие старшие соседи осуждали меня за это. У нас раньше только в синагоге пели и в основном религиозные гимны, а я всякие песенки, что по радио слышала, предпочитала. Представляешь, Саша даже сказал, что хочет предложить моим родным перебраться сюда, в Москву. Только я не знаю, согласятся ли они, ведь это непросто, с родных мест уехать, где столько лет жили. Да и вообще, все так быстро и внезапно, а вдруг я плохо выступлю и никому не понравлюсь, а тут уже про гастроли речь идет. Вывалив все эти новости, Сима вздохнула свободнее, она высказала большинство своих тревог, но напряжение ее еще чувствовалось. Наде пришлось взять холодные дрожащие руки подруги в свои и тихо приговаривать, успокаивая и расслабляя ее. Впервые всегда сдержанная Сима была так взволнована. Напоив ее настойкой пустырника, девушка уложила ее поспать, чтобы подруга немного расслабилась и успокоилась перед вечерним выступлением. Надя радовалась, как оригинально и тактично разрешил проблему Цфасман. Действительно, гастроли оркестра позволит не только продемонстрировать Симу в новом качестве певицы, но и показать ее родителям серьезность намерений мужчины, подготовить их морально к идее переезда в Москву, поближе к дочери и ее будущей семье, тем самым спасая их от ужасов войны. И вот наступил вечер выступления Симы. Она отправилась в сад Эрмитаж вместе с Надей немного раньше, чтобы приготовиться и освоиться на эстраде, а остальные девушки должны были подойти чуть позже. Уютный уголок сада Эрмитаж, зеленый островок искусства посредине шумной жаркой Москвы, давно и стабильно привлекал внимание любителей культурного отдыха. Будучи первым в Москве увеселительным садом с беседками, клумбами, театром, эстрадой, кофейнями и павильонами, сад Эрмитаж имел длительную историю и устойчивую популярность, имея разнообразные и всем доступные виды развлечений, как тогда говорили, культурного досуга. На сцене театра Эрмитажа пели Шаляпин, Собинов, Нежданова. Здесь же Рахманинов дебютировал как дирижер, играли в знаменитых спектаклях гениальные Сара Бернар, Мария Ермолова и Вера Комиссаржевская. Также в здании театра состоялось открытие МХАТа, первым спектаклем которого стал царь Федор Иоаннович, трагедия в пяти действиях Алексея Константиновича Толстого. Именно тут прошли премьеры чеховских пьес, состоялось знакомство драматурга с будущей женой, Ольгой Книппер, актрисой этого театра. Сейчас в саду Эрмитаж москвичи играли в шахматы, гуляли, читали, слушали известных артистов и смотрели кино под открытым небом. Работали ресторан, шахматный клуб, тир, лекторий. И, конечно же, действовал эстрадный театр, где как раз и выступал оркестр Александра Цфасмана. И сегодня должно было состояться первое появление на эстраде Серафимы Фагельман, или просто Симы, так решила девушка называть себя на сцене. Полное имя и фамилия подругам показались несколько громоздко, серьезным, а вот сокращенное – легким и сверкающим. Сима была одета в свое маленькое черное платье с длинной ниткой бус, на эстраде, под светом софитов, материал платья, которое было чуть ниже колен, совсем коротко еще не носили, переливался, привлекая внимание к небольшой аккуратной фигурке девушки. И прическа была непривычной, Надя немного начесала густые волосы подруги, придав им форму красивого кари в стиле 50-х годов, получилось оригинально и необычно. Косметику в это время применяли в небольших объемах, густой грим накладывали только актрисы на сцене и для съемок в кино, поэтому подруги только немного подчеркнули и так красивые черные глаза Симы, выделив их небольшими стрелками с помощью карандаша, а вот губы были достаточно яркими, четко обведенными по сегодняшней моде. Чувствовалось, что все непривычные изюминки образа девушки вскоре войдут в моду. Может, ей предложить в качестве псевдонима название птички, воробей, синичка, похоже на ее имя, или что-то другое, как о Шанель и Эдив Пиаф, воробушек и цыпленочек соответственно, уже есть, надо будет придумать что-то русское. Мысли Нади тоже скакали от волнения, ведь сегодня еще раз прозвучат ее песни в другое время и для других людей. Как они воспримут их? Не покажутся они легкомысленным и мещанским этим серьезным целеустремленным людям, как оценили их в авторском комитете. Но, как говорится, не разбив яйца не сделаешь яичницу, поэтому только и оставалось, что начать и кончить. Девушки совместно с Цфосманом решили, что Сима будет выступать не в самом начале, а после двух пьес оркестра. Начать они хотели с песни «Добрый вечер», она будет как бы разогревом, камертоном всего выступления девушки. Помня опыт эстрады будущего времени, Нади предложила Симе не стоять на месте около стойки с микрофоном, как это делали сейчас, а, по возможности, сняв его, двигаться по сцене, подходить к музыкантам или ближе к зрителям. К сожалению, технические возможности еще не позволяли спускаться с микрофоном в зал, но и это предложение было достаточно новаторским и вызвало большой восторг у музыкантов, так еще никто не делал. Затем должны были прозвучать песенки «Проснись и пой» и «Глафира», веселые, задорные, заводные, а вот в самом конце концерта, после всех пьес самого оркестра, «Город детства» и «Случайный вальс», настраивавшие всех на лирический лад и добрые воспоминания обо всем этом действии. Весь концерт должен был идти без перерыва около полутора часов, что тоже было непривычным, обычно делали антракт. Но было решено, что такая насыщенность песенного материала не даст зрителям расслабиться и создаст цельную картину всего выступления. В саду уже потихоньку собирались зрители, которые группами гуляли по аллеям, ожидая прекрасного зрелища. Афиша, расположенная перед зданием, гласила, что сегодня состоится дебют молодой певицы Симы с новыми песнями, авторов слов которых пока не указали по просьбе Нади, она не хотела лишний раз привлекать к себе внимание. Да и авторство музыки не было указано, подразумевалось, что все они являются плодом творчества Цфосмана, что в принципе так и было, ведь интерпретация мелодии из будущего под рукой маэстро отличалась от первоисточников и иногда была даже интереснее и оригинальнее, чем у настоящих авторов. Сима уже стояла за кулисами и с волнением вглядывалась в лица своих первых зрителей. Увидела она и своих подруг, которые приветственно помахали ей руками, подбадривая и поощряя. Заметив переживания своей любимой, Александр легко приобнял девушку, что-то ласково нашептывал ей на ухо. И вот отзвучали первые уже знакомые разогревающие мелодии оркестра, вперед вышел ведущий, который также с толикой волнения в голосе объявил: «Приглашаем на сцену певицу, которая впервые сегодня предстанет перед вами. Но я, вернее, все мы надеемся, что вы сможете потом с гордостью вспоминать, что были первыми ее зрителями. Итак, встречайте новую звездочку эстрады, Симу». И вместе с первыми тактами мелодии яркий прожектор выхватил из темноты сцены хрупкую фигурку девушки, которая начала петь сначала негромко, даже робко, но затем все сильнее и ярче, легко двигаясь по сцене, переходя от оркестрантов, которым она задавала этот вопрос, до края сцены, как бы вглядываясь в зрителей. «Добрый вечер. А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигает огни. Добрый город, добрый город, добрый город зажигает огни». Необычная подача песни, располагающая, интимная манера певицы – все это вызвало интерес и бурные аплодисменты зрителей, под которые после завершения выступления и ушла за кулисы Сима. Но зрители не унимались, и под крики «Сима! Сима!» девушке пришлось вновь выйти на сцену и, в нарушении всех предварительных планов, спеть подряд все ранее намеченные песни, начиная от «Глафира» и «Проснись и пой». После этого, увидев усталость девушки, Александр дал отмашку оркестрантам, и те заиграли уже известный репертуар. Дав возможность певице немного перевести дух, зрители вновь стали скандировать имя полюбившейся исполнительницы и, поощряя ее аплодисментами, вновь вызвали ее на сцену. Пришлось Симе петь остальные песни, чьи спокойные мелодии немного утихомирили эмоции публики. Но, как только отзвучал последний такт итоговой песни, зал взорвался таким шквалом аплодисментов, которого давно не слышали стены этого знаменитого зала, знавшие многих и многих великих исполнителей. Успех Симы ошеломил и ее саму, и музыкантов, и зрителей, которые никак не хотели покидать зал. Пришлось девушке на бис исполнить «Добрый вечер» и «Город детства», самые полюбившиеся и ей, и остальным музыкантам мелодии. И только после этого зрители с неохотой разошлись, разнося по всей Москве известие о появлении новой молодой талантливой певицы. https://hitsitm24.ru artslist9451, история Цадэрмитаж, как зона отдыха для крестьян стала культурным центром столицы. https://mastsofwalkslivyjournal.com 365268 html, Цадэрмитаж, глава 18. Дорогие мои москвичи, глава 18. Дорогие мои москвичи, стоило занавесу закрыться уже окончательно, как Симу обступили все близкие ей люди, и оркестранты, и подруги, и, конечно, любимый мужчина. Ей передавали цветы, обнимали, тормошили, но девушка еще была вся на сцене. Она пока не верила, что все прошло не просто хорошо, а отлично. Волнение первого выступления пока не отпускало ее. Но вот к ней подошел уже известный ей с Надей Леонид Утесов, на которого с обожанием смотрели подруги Симы, которые до этого не знали об их знакомстве. Было видно, что он завидует успеху девушки, но, как истинный артист, скрывает это чувство. Рядом с ним стояла приятная молодая женщина, яркая полноватая брюнетка с черными выразительными глазами, неуловимо на него похожая. Утесов вручил девушке букет цветов и с подчеркнутым энтузиазмом произнес: «Сима, это потрясающе, это что-то совершенно новое на эстраде. И какие песни, Надежда, они ведь ваши?» «Увы, не совсем так, слова мы с Симой сочинили вместе, а вот музыка полностью принадлежит нашему уважаемому маэстро». Надя увернулась от объятий мужчины, переключив свое внимание на его спутницу. Заметив это, Утесов представил ее: «Позвольте познакомить, это моя дочь Эдит Утесова», и был очень доволен реакцией окружающих. Надя знала, что Эдит сейчас около 24 лет, но смотрелись они не как отец и дочь, а скорее, как семейная молодая пара, наравне по возрасту. Да и неудивительно, Эдит родилась, когда ее отцу едва исполнилось 20 лет, а он всегда выглядел намного моложе своего возраста, а дочь – старше. Эдит сразу подошла к Симе и стала о чем-то с ней разговаривать, а Леонида обступили подруги девушек, которые просили у него автограф, что Надя и забыла сделать. Чуть только схлынула общая суета, Александр Сфасман обратился ко всем присутствующим: «Дорогие друзья, мы обязательно должны отметить успех первого выступления нашей замечательной певицы. У меня есть два предложения: отправиться всем вместе в ресторан, хотя бы в тот же самый, или посидеть своим тесным кругом за кулисами, в нашем большом репетиционном зале». Надя видела, что подруги не готовы пока посетить пафосный ресторан, явно стесняясь и скромной одежды, и провинциального вида, поэтому, когда Сима сказала, что ей ближе и роднее компания музыкантов, все вздохнули с облегчением. Видимо, Александр и сам предполагал такой выбор, потому что, когда они вошли в зал, там уже стояли накрытые столы с угощением. Пока все рассаживались по местам, к Наде подошел Утесов, которому явно не терпелось о чем-то спросить девушку. Но она давно поняла его намерение и сразу взяла быка за рога. «Леонид, я помню свое обещание и вот при всех свидетелях вручаю вам свою новую песню. Думаю, что в дуэте с Эдит Леонидовной она прозвучит просто прекрасно». И она вручила бумаги в нетерпеливые руки музыканта. Пока все поздравляли Симу, пили и ели, Утесов вместе с дочерью подошел к роялю, стоявшему в углу, и стал разбирать ноты песни, потихоньку пропевая ее вместе с женщиной. Все-таки, талант этого человека, прекрасного музыканта, отменить нельзя. Не прошло и 20 минут, как Леонид привлек внимание всех присутствующих громкими словами: «Друзья мои, представляем вашему вниманию еще одну новую песню нашего прекрасного молодого автора, Надежды Кузнецовой». И тут же начал звучать его низкий голос, который сопровождался прелестным женским: «Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь, вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи, можно песню окончить, и простыми словами, если эти простые слова горячи. Я надеюсь, что вновь еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи». Конечно, живьем эта песня звучала намного ярче и интереснее, чем в записи, которую когда-то слышала Надежда. Аплодисменты, которыми завершилось выступление этих талантливых людей, были вполне заслуженными. Но вот они зазвучали вновь и намного сильнее. Все сидящие в помещении, к своему удивлению, увидели, как в зал вошла группа новых людей, которую возглавляла очень красивая и модно одетая дама, в которой все присутствующие тут же узнали самую знаменитую актрису этого времени, Любовь Орлову, сопровождаемую ее мужем, режиссером Григорием Александровым. Надя заметила, как сразу скривился Утесов. Когда-то после фильма «Веселые ребята» между ним и Любовью Орловой, исполнительницей главной роли, что называется, пробежала черная кошка. И причина для этого была достаточно значительной. Когда комедия «Веселые ребята» начала свое триумфальное шествие по стране и удостоилась массы лестных отзывов в прессе, исполнителя главной роли, Утесова, просто проигнорировали. После премьеры киноленты, в двух центральных изданиях, в «Правде» и «Известиях», были напечатаны подробные статьи о фильме, в которых указывались все фамилии актеров, даже сыгравших второстепенные роли. Среди них не было только фамилии Утесова, сыгравшего также главную роль в фильме. То же самое касалось и наград. Если Григорию Александрову был вручен орден Красного Знамени, его жена Любовь Орлова была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, то руководитель оркестра и исполнитель главной роли Леонид Утесов получил за свой труд только обычный фотоаппарат, явно несравнимая по статусу награда. Что было этому причиной, доподлинно неизвестно, но факт оставался фактом. Говорят, что когда выбор режиссера пал на Орлову, как на исполнительницу главной роли в фильме «Волга», многие его не поняли, ведь 30-летней актрисе предстояло играть 18-летнюю героиню. Сплетники утверждали, что, увидев ее, Утесов спросил Александрова: «Где ты нашел эту старую калошу?» За эти опрометчивые слова режиссер и уменьшил количество эпизодов с Утесовым, и изменил сценарий в пользу актрисы. Видимо, именно это и послужило причиной того, что с тех пор Орлова и Утесов друг друга недолюбливали. Любовь Орлова уже считалась в это время той, кого позже назовут суперзвездой. Уже были сняты самые знаменитые фильмы с ее участием, «Цирк» и «Волга», но впереди еще предстояли не менее блистательные роли в фильмах «Светлый путь», «Весна» и многих других. Любовь Петровна держалась просто и располагала к себе сразу. Видимо, заметив удивление присутствующих, она объяснила, что их компания немного опоздала на выступление Симы, и они не стали заходить в зал, чтобы не отвлекать внимание зрителей, но прекрасно слышали и песни, и восторг слушателей, и аплодисменты, которые сопровождали выступление молодой певицы. По просьбе вновь прибывших, Сима снова спела «И проснись и пой», и «Добрый вечер», и «Город детства», чем вызвала еще более бурные овации всех присутствующих. Пела она уже легче, волнение первого выступления чувствовалось явно меньше, она вошла во вкус, и все слушатели одобрили рождение новых хитов, новых прекрасных шлягеров, как назвали бы эти песни в будущем, где они и были таковыми, своим искренним восторгом. Надя заметила, с каким интересом поглядывала Любовь Орлова на необычный имидж Симы, видимо, что-то брала себе на заметку. Вообще, и сейчас, и в будущем, про эту пару ходило много разнообразных слухов. Они были самой противоречивой парой Советского Союза и самой знаменитой. Были они и одной из самых красивых пар, чьи отношения интересовали всех окружающих. Им завидовали, им подражали, они раздражали своим счастьем и успехом, но и вызывали всеобщую любовь и восхищение. Как режиссер, Александров окружил Орлову невероятным вниманием, он ставил ей каждый жест, каждый поворот головы, определял точки, с которых камеры не должны были к ней приближаться, чтобы в кадре она представала в самых выгодных ракурсах. Всю жизнь они обращались друг к другу на «вы», спали в разных комнатах. Они были нежны в отношениях и учтивы во всем, что касалось личных привязанностей, но и требовательны в работе. Надежда Попаданка в принципе спокойно относилась к Орловой как актрисе и женщине, считая ее фигуру несколько приземистой, коротконогой. Это особенно видно в знаменитом трико в фильме «Цирк», а роли в фильмах чересчур наигранными, пафосными, трескучими, но таковы были каноны этого времени. Сейчас именно Любовь Орлова была образцом для женщин этой эпохи, которые и выщипывали брови в ниточку, и красили волосы, и делали прически под Орлову, становясь, как она, платиновыми блондинками в стиле Марлен Дитрих, Греты Гарбо и Мерлин Монро, других знаменитых блондинок Голливуда, которых и брал как образец Григорий Александров. Орлова ужасно ревновала к Дитрих своего мужа-режиссера Григория Александрова, и ревновала она не без причин. Так, слухи о романе советского режиссера и немецко-американской актрисы ходили еще с 30-х годов. Именно Александров, по рассказам очевидцев, порекомендовал режиссеру Йозефу фон Штернбергу взять на главную роль в фильме «Голубой ангел» Марлен Дитрих, тогда начинающую молодую актрису мюзик-холла. Роль эта имела бешеный успех, Именно с нее началось восхождение актрисы на вершины Голливуда. По образу и подобию этой голливудской звезды и лепил свою героиню позже Александров. Советскому зрителю была явлена блистательная белокурая дива, поющая, танцующая, сочетающая в себе непосредственность девчонки из соседнего двора и манеры аристократки, одинаково органично вписывающиеся в интерьеры ткацкой фабрики и большого театра. Многие костюмы, образы, сцены из фильмов «Марлен» режиссер почти полностью воспроизвел в своих фильмах, создав свою Галатею, как истинный Пигмалион. Но мы слишком отвлеклись на рассказ об этой знаменитой паре эпохи, отодвинувшей внимание всех присутствующих от других героев сегодняшнего дня, так что давайте к ним вернемся. Александров о чем-то спросил Цфасмана, который кивнул на Надю, понявшую, что именно ее указали все-таки автором этих песен. Так и оказалось. Григорий сказал: «Я очень удивлен, когда узнал, что именно вы, молодая и прелестная девушка, являетесь автором этих прекрасных стихов для песен. Не могли бы мы обсудить совместное творчество? Возможно, вы сможете написать для Любови Петровны какие-нибудь тексты новых песен? Сейчас планируются съемки следующего фильма, было бы отлично, если бы они прозвучали там». Но Наде вовсе не хотелось перебегать дорогу Исааку Дунаевскому, постоянному композитору, сочинившему почти все песни для фильмов Александрова. Кроме того, она знала, что Орлова является любимицей самого Сталина, а привлекать внимание этого человека ей очень не хотелось. Поэтому, уклончиво сообщив, что она подумает, девушка быстро отошла от мужчины. «Нет, нет, не хочется ей забираться на такие высоты, голова легко закружиться может, а упасть можно очень быстро и болезненно». Посиделки были не очень долгими, все музыканты чувствовали усталость, поэтому девушки засобирались домой, в общежитие. Надя видела, что Александр что-то горячо говорил с ими, а она смущенно отказывалась, видимо, приглашал к себе домой, но девушка пока не решалась этого сделать. По дороге подруги обменивались эмоциями о знакомстве с такими знаменитыми людьми и хвастались автографами, которые они у них взяли и для Нади, которой просто некогда было это сделать. Итак, еще одна высота была взята, еще один пункт программы действий был успешно всеми выполнен, а послезавтра предстояла свадьба Олеси, которую усиленно готовили Петя с Марксеном в уже наскоро отремонтированном здании бывшего подсобного помещения, переоборудованного в ленинскую комнату. Но сейчас все вздохнули с облегчением, войдя в знакомые, хоть и тесные, стены своей комнаты после столь насыщенного и бурного дня, вновь наполненного очень интересными случайными и неслучайными встречами и знакомствами. https://bzimru.axl.gtfn2uevriumim, Эдит Утесова. Яркий взлет и трагическая судьба забытой принцессы советской эстрады. https://biografheru знаменитости Ехдит Утесова Галлер Видеоид 0, Эдит Утесова. Жизнь в ритме Яс. Документальный фильм. Россия. 2021. Телеканал Культура. https://kulturalogia.ru Blogs 230 140 2034 Slitl 76 v1 www 492 691 819 819. Любовь Орлова и Григорий Александров в кадре и за кадром. Что скрывалось за фасадом идеального брака? https://7dice.ru/stars Privatelife Любовь Орлова ревновала мужа к его бывшей возлюбленной Марлен Дитрих ХТМ. Любовь Орлова ревновала мужа к его бывшей возлюбленной, Марлен Дитрих. Глава 19. Виновата ли я, что люблю? Глава 19. Виновата ли я, что люблю? Итак, все готовились к свадьбе Олеси. В это время широких больших застолий на 100 гостей, знакомых и неизвестных, поездок по главным местам города с возложением цветов, кукол на капотах машин, украшенных цветами, шикарных свадебных платьев с фатой, как было принято во времена расцвета Советского Союза, еще не было. Тут все праздновалось, скорее, в стиле некоторых традиций 21 века, регистрация в государственных органах, да скромные посиделки в кругу родных с минимумом пафоса, и затем, свадебное путешествие в теплые страны, в нашем случае по месту службы молодого мужа, на Дальний Восток. Но девушки решили отметить свадьбу своей подруги по подсказкам Надежды, которая вспоминала и свою свадьбу, и регистрацию дочери, смешав все новые и старые традиции. Как уже говорилось, действие решено было провести в ленинской комнате, под которую приспособили старое подсобное помещение бывшей усадьбы, видимо, стараясь быстрее отчитаться о проделанной работе, не стали строить новое. Но, несмотря на это, получилось уютно и душевно. Как и хотелось девушкам, здесь была и бытовая комната с хозяйственными принадлежностями для стирки и глажки, и комната, столовая для посиделок, и большой читальный зал с удобными столами и стульями, большими книжными шкафами, уже частично заставленными книгами с работами основоположников марксизма, ленинизма, и лежащими на столах подшивками газет. Вот в этом помещении и взялись за работу девчата, они накрывали в столовой столы скатертями, которые также были уже куплены как раз для этого, украшали помещение цветами, пусть простыми, полевыми, но от этого не менее милыми. Написали, по подсказке Надежды, подружки и забавные плакаты, типа классических телетели, тесто, жених да невеста да более длинных, море света, счастье море. Семье желаем жить без горя, и желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой. Но перед свадьбой, накануне вечером, по обычаю, девушки устроили девичник. Они сходили в свою любимую баню, а потом, сидя в предбаннике, Надя решила устроить гадание, чтобы в свободной форме предупредить Олесю о судьбе ее родных во время войны. Накинув платок, купленный ранее для бабушки Васи, но еще ей не врученный, все никак возможности не было, она достала карты и, нараспев, как истинная гадалка, стала говорить: «Ах, красавица, позолоти мне ручку, а я все тебе расскажу, ничего не утаю». Взяв руку смеющейся девушки в свою, Надя стала гадать: «Ай, бриллиантовая, счастливо твоя жизнь сложится, любит тебя крепко крестовый король, дорога дальняя в края чужие предстоит вам, но все хорошо будет, рядом с вами будут друзья искренние, люди хорошие, но вот родне ваши трудные испытания предстоят, но избежать их можно, если вы их к себе увезете, рядом поселите, только это быстро делать нужно, иначе поздно будет». Глядя в глаза озадаченной подруге, Надя еще раз пожала ей руку, закрепляя свои слова, ставя якорь по заветам НЛП. Сима, что-то также сообразив и вспомнив все то, что передал ей Александр со слов Нади, также поддержала подругу: «Ты ее слушай, наша гадалка не ошибается, все, что скажет, все сбывается. Вот мне такое нагадала, что сначала и не поверишь, а потом все до капельки совершаться началось». И она подмигнула растерявшейся девушке. Оставив Олесю размышлять о предсказаниях гадалки, девчата поближе подсели к скромному к столу, где стояло угощение из фабрики, кухни. Спиртного было немного, буквально одна бутылка хорошего муската, приобретенного по совету Цфасмана, который, хоть тоже пил мало, но в спиртном неплохо разбирался. Разлив вино по стопочкам и пригубив за будущее счастье молодых, девушки затянули любимую песню Надежды, которой всегда завершались их дамские посиделки, и которую они заранее разучили в подарок Олесе. «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему, целовал, миловал, говорил, что я буду его, а я верила все и как роза цвела, потому что любила его, а я верила все и как роза цвела, потому что любила его». Звонкие голоса песни раздавались по всей бане, и на их звук, постучавшись, зашли трое крупных женщин, сразу занявших все помещения предбанника. Представившись тетей Лидой, тетей Клавой и тетей Катей, они подсели к столу, добавив и свое нехитрое угощение, булочки, баранки, а самое главное, буханочку бородинского хлеба с большим куском настоящего сала, с прослойками, чесночком, сразу заставившего глотать слюнки от прекрасного запаха. Девушки невольно засмеялись, когда одновременно протянули руки к кусочкам нарезанного сала, даже Айгуль и Сима взяли немного, не выдержали вкусного искушения. В завершение, выставив на стол бутылку водки, тетушки уточнили, что являются работницами пекарни, да и сами они были, как булочки, пышные, румяные, веселые, из породы настоящих русских красавиц. Услышав необычную песню, женщины, конечно, никак не могли пройти мимо и тоже присоединились к общим поздравлениям будущей молодой жены. Узнав, что Надя сочиняет песни, они сердечно попросили спеть еще, и, конечно, подруги не смогли устоять. Надя успела Глафиру и случайный вальс, а Сима, все уже исполненные ею песни, начиная от «Проснись и пой», «Добрый вечер» и заканчивая «Городом детства», который понравился всем больше всего.